А тот, что предложил выкупить собою товарищей, надел одежду купцов и принял их обличье, и провел ночь, собираясь отправиться в город. И когда пришла ночь и пришел рассвет, он пустился в путь с благословения великого Аллаха, направляясь к воротам города, и вышел через ворота на его улицы и площади. Он прошел по рынкам и кварталам, когда большинство людей еще спало сладким сном, и шел до тех пор, пока не свернул на рынок шейха Мустафы Башмачника. И увидел он, что тот уже открыл лавку и сидит и зашивает чьи-то сандалии, ибо шейх Мустафа, как мы уже говорили, с позаранку выходил на рынок и имел привычку открывать лавку раньше других обитателей квартала. И вор-соглядатый подошел к шейху и поздоровался с ним самым вежливым образом, усердствуя в приветах и выражениях почтения, и сказал: «Да благословит Аллах твои помыслы и да умножит уважение к тебе. Ты открыл свою лавку первый, раньше других обитателей квартала». «О, сын мой», — ответил шейх Мустафа, — «усердствовать, добывая свой надел, лучше, чем спать, и таков мой обычай на всякий день. Однако, о шейх, меня берет удивление, как ты при твоих слабых глазах и пожилом возрасте можешь шить в такой час до восхода солнца, когда так мало света», — молвил разбойник. И шейх, услышав эти слова, сердито повернулся к нему, поглядел на него искоса и воскликнул: «Я думаю, ты чужой в этом городе. Будь ты одним из его обитателей, ты не говорил бы таких слов, ибо я знаменит среди богатых и бедных остротой зрения. И старому, и малому известно, как хорошо я знаю портняжное искусство. Недавно какие-то люди даже взяли меня, чтобы зашить для них мертвеца в комнате, где было мало света, и я отлично его зашил. Не будь у меня таких острых глаз, я бы не мог этого сделать». И едва разбойник услышал эти слова, он возвеселился и обрадовался достижению своей цели. И понял он, что божественная воля привела его к тому, что он ищет, и сказал, проявляя изумление: «Ты ошибаешься, шейх, и я думаю, что ты зашил только саван, ибо я никогда не слыхивал, чтобы зашивали мертвеца». «Я сказал одну правду и говорю то, что есть», — ответил шейх. «Но мне ясно, что твоя цель — разведать чужие тайны, и если ты хочешь именно этого, то уходи от меня и расставляй свои сети кому-нибудь другому. Может быть, ты найдешь говоруна, который много болтает, а что до меня, то меня называют молчальником, и я не открою то, что хочу скрыть. Я не стану больше с тобой говорить об этом». И вор еще более уверился и убедился, что этот мертвец и есть тот человек, которого они убили в сокровищнице, и сказал шейху Мустафе: «О, шейх, мне нет нужды в твоих тайнах, и молчать о них будет лучше, ибо сказано: умение хранить тайну — качество праведных. Я только желаю тебя, чтобы ты меня провел к дому этого умершего. Может быть, это кто-нибудь из моих близких или знакомых, и мне надлежит утешить его родных. Я ведь уже долгое время не живу в этом городе и не знаю, что здесь случилось в дни моего отсутствия».